Завещание. Я, Мария Орлова, завещаю все свое движимое и недвижимое имущество Беате Иофе. Прости меня, девочка, что я нашла тебя так поздно. Это, видимо, сама судьба мешала нам встретиться. Сначала патруль не перепутал пол, и я искала только мальчиков. Когда же подкидыши мальчики, подходящие под примерное описание, на всем Черноморском побережье закончились, я отчаялась тебя найти. Но, видимо, провидение мне решило помочь. Очередной детектив все-таки нашел деда, который относил тебя в детский дом. Я узнала, что это была девочка, а в записке просьба называть ее Машей. И еще 10 лет ушло на поиски Марии, пока детектив не вышел на нянечку, которая нашла тебя на крыльце того детдома и выбросила записку. Эта дрянь, прочитав ее, решила своими куриными мозгами, что мамаша, бросившая на крыльце ребенка, не вправе выбирать имя, и дала тебе другое – Беата. От нее же мы узнали, что тебя удочерили прекрасные люди. У них была слишком большая разница в возрасте, и поэтому они не могли иметь детей. Он был директор школы, человек в возрасте, умный и добрый. Она же была влюблена в него по уши, поэтому была готова на все. Даже взять ребенка из детского дома. Так я нашла тебя. С мальчиками было проще. Они были маленькие, и их можно было взять за руку и привести к ВАПу. С тобой же такой фокус бы не прошел. Для этого и был придуман план про книгу. Нет, конечно, я была уверена на 100%, что наконец нашла тебя. Но слово моей подруги многое для меня значит. Именно она заставляла меня не опускать руки, а искать тебя, несмотря на время и неудачи. Ты должна знать, что очень на него похожа. Самое главное, это отдаю тебе его дневники. Ты прочитала письма и знаешь, что с ними делать. Вернее, не с ними, а с теми, что внутри них. Будь счастлива, девочка, за всех них, за Сергея, за Сашку, за их маму и папу, за свою маму, за своего отца. И прости меня, великая актриса Агния Орлова. Бам-бам-бам. Огромные напольные часы пробили полночь. «С Новым годом!» — сказал притихшим людям Павел Ильич, дочитав вслух завещание. — С новым счастьем!